Спустя несколько дней Лентей уже вовсю гонял тюремщика туда-сюда. «Эй-эй! Дядя надзиратель! А ну поди сюда!» Снова донеслось из камеры. У дяди надзирателя был усталый вид. «Хватит драть горло! Тебе без меня никак, я смотрю! Каждый божий день я к тебе таскаюсь, а стоит мне прийти, как ты уже храпишь во всё!» «Но ты сам говорил, если чего понадобится, всему есть предел! Послушай, сколько бы ты ни просил, тебе не дадут подушки получше, и пайку не увеличат!» «Это да, и всё-таки у меня есть просьба!» Начальник тюрьмы только вздохнул. «Опять? Ну говори, чего на этот раз?» «Мне нужны бумага и карандаш. А ещё книги из библиотеки специальной военной академии. Знаешь её?» «Книги? Ну, в принципе, можно. Дело плёво. Правда? Здорово. Нет, я и раньше пытался взяться за исследование, но больно тяжко оно продвигалось. И я быстро сдулся. А сейчас мне всё равно нечего делать. Дай, думаю, заново начну». «Не стоит оправдываться. Всё равно вижу, что хитришь. Так какую книгу тебе достать?» «Мне бы не одну, на самом-то деле». «Ну, значит, не одну. Не стесняйся. Я так и так пообещал, что вернусь со службы чуть пораньше, с дочкой поиграть». «Ух ты, у тебя есть дети?» «Ага, только одна дочка. Ей 7 лет. Самый чудесный возраст». Услышав это, Райнер сел на пол, сложил руки на груди и задумчиво сказал. «Слушай, старик, ты же не допустишь, чтобы её отправили воевать?» «Конечно нет», — нахмурился тюремщик. «Да ни один на свете отец этого не допустит. Война? Ха, 7 лет назад я был на войне. Худшее время в моей жизни. Все погибли, кроме меня, в том числе мой лучший друг. И когда передо мной вдруг замаячило продвижение по службе, я отказался и перебрался сюда, подальше в караульное. И знаешь, ни разу об этом не пожалел. Моя жена родила мне ребёнка. Нет, воевать – это не по-людски». «Вот и я о том же», – кивнул Райнер, выслушав его. «Воевать никто не любит. И вот именно поэтому мне придётся сильно тебя поднапрячь. Притащи 10 книг, только все они тяжёлые, но уж будь так любезен». «А? К чему ты клонишь? Да я б тебе и так принёс, без всяких этих странных бесед. С тобой одним, ну ты знаешь, можно на работе поболтать. Я жду с нетерпением. Как называются те книги, что тебе нужны?» «Я говорю, тащи сюда бумагу и чем писать. Все 10 ты всё равно не запомнишь. У них длинные названия». «Тогда потерпи», — фыркнул надзиратель. «Скоро всё получишь, но учти. Жена меня бронить будет, если снова опоздаю к ужину». Райнер с таким видом, будто ему уже ничего не нужно, лёг и отмахнулся от ворчливого тюремщика. «Ты только не забудь», — потянулся узник. «Да уж, жизнь военного не сахар, это точно. Эх, надо будет снова изучить вопрос». С тех пор, как Райнер привык к факту своего заключения, он всё чаще разговаривал с самим собой. «Хотя, я не очень-то создан для трудной работы. Что тут поделаешь?» Он вновь поднялся на ноги и осмотрелся. Вокруг него были только лишь решётки и холодные каменные стены. Раньше ему казалось, что собственную камеру могут позволить себе только короли, но... Надзиратель как-то говорил, что все содержащиеся здесь, даже самые буйные, уже через неделю полной изоляции в пустой темнице становились шёлковыми. Одна неделя в тесноте и одиночестве, и несчастный узник тронется рассудком. Здесь обитали безумие и отчаяние. Здесь только Райнер мог простонать, сложив на груди свои руки. «Ах, месяц. Нет, или месяц ещё не прошёл. А на то, чтобы выйти отсюда, можно и не надеяться. Пожалуй, времени у меня много, так что займусь исследованием. Но перед этим...» Он лёг, как ни в чём не бывало. «Можно чуть-чуть вздремнуть». Райнер закрыл глаза. И так разошлись пути многих людей. Многое было потеряно в этой войне, ход времени, впрочем, не остановить. Лучшие дни когда-нибудь докончаются, и это всегда печально. Никто не даёт нам гарантии, что завтра всё будет лучше, чем было вчера, но часовой механизм неумолим, он вынуждает нас двигаться дальше. Но мы всё ещё можем надеяться на счастливое будущее. Кто-то хочет, чтобы оно наступило скорее, кто-то другой доволен тем, что имеет, а кто-то с тоской вспоминает минувшие дни. А кто-то ещё мечтает лишь об одном, о послеобеденном сне. Наш мир населяют самые разные люди, но ни один не в силах бороться со временем. Часы будут тикать, отсчитывая минуты, и с каждой секундой вести нас все дальше и дальше. В первый год после окончившейся войны никто и не думал, что все вокруг вскоре изменится. Важно было одно. Давишний враг, к превеликому счастью роландцев, наконец-то сложил оружие. Следующий год, однако, принес немало сюрпризов. Король славного Роланда снова позарился на чужое. На сей раз это была империя Нельфа. Используя недовольство народа, грянула революция, исход ее был поразителен. Монарх подчинился восставшим, отдал трон и корону новому королю. А вскоре в стране начались настоящие изменения. И начались с того, что один за другим начали исчезать знатные аристократы. Но ничего этого не знал Райнер Люд, отбывающий срок в тюрьме. Истекал второй год в заключении, солнечный свет равно как и лунный не проникали сюда, и оттого арестанты теряли счет дням, не отличая их от ночей. Больших страданий некому вообразить, да и лучше не пробовать. Давно наступила полночь, не в его правилах было, конечно, разгуливать по ночам, да еще и по таким необычным местам. Он прищурился. В узком пространстве между каменными стенами и стальными решетками теснились книги и документы в невообразимом количестве. Нельзя было и ступить, чтобы не потревожить внушительных книжных гор. Их можно было бы содержать хоть в каком-то порядке, однако бардак, царивший в полночной камере, это начисто отрицал. Человеку его положение не подобало здесь находиться. Если бы его застали именно здесь, люди не знали бы, что и думать. Впрочем, его это не удивляло. Мало кто из ему подобных мог отважиться на эту дерзкую вылазку. Да и потом, люди и без того уже поговаривали, что ему свойственно странное поведение. Может, они были правы? Без сомнения, это странно. Торчать среди ночи в грязной дыре и загадочно улыбаться. Он протянул руку внутрь камеры, ненароком задев ржавые прутья решетки и оставив пятно на рукаве своей простой, на взгляд обывателя, черной одежды. Одежда на нем, честно сказать, была добротная и дорогая, но он не боялся пачкать ее. Рука подхватила нескладный ворох документов, поднесла к глазам. Вот оно что. Похоже, он был удивлен. Так вот, что ты избрал. Среди стопок книг и пищи и бумаги, испещренной корявым почерком, никого не было видно. Было не очень понятно, к кому это он обращался. Но он продолжал. Я полагал, что спрятавшись от всего, ты только и будешь спать. И я оказался прав. В то время, как и прогрызал себе путь наверх, ты наслаждался жизнью. Но если рассчитываешь вечно здесь отсыпаться, то очень ошибаешься. Ты мой вассал, и будешь служить мне. И он ухмыльнулся. Хочешь того или нет? Ни звука в ответ, но очень довольный собой он кивнул и отошел от решетки подальше и скрылся.